продолжаем Грандху. Одно из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Юга. Этот ачарья принял прибежище на берегу Радаконды Парампуджапад Шрила Рагхунатха Дас Госвами Чиран. И в его молитве Шиши Манакши, первая шлока. Он своему уму возносит молитвы и говорит: «О, брат Ум, я падаю к твоим стопам и возношу тебе сладостную молитву, просьбу. Помоги мне в баджане». И яви к Шри Гуру Деву Вриндавана Дхаме, к Враджаваси, Вайшнавам, Браманам, к своим дикша мантрам, к Шри Харинаму, а также к цветущим вечной юности Шиши Рада Мадави, яви Шаранагати, и яви ко всем им несравненную рати, любовь и привязанность. Вчера мы говорили об этой шлоке, разбирали Гуру Таттву. Вчера мы говорили о Сварупе Шри Гуру, кто такой Шри Гуру и что такое милость Гуру. Немножко коснулись всего этого. Шримад Шрила Джива Госвами Пад в своей Бхакти Сандарбе говорит: что все садаки своими разными баджанами, то есть своими усилиями баджани, они не смогут избавиться от всех анарт баджани. Сами они не способны на это. В своем баджане избавиться от анарт и обрести милость Кришны без милости Гуру. Милость Гуру — это главное. Это особая милость Бхагавана. Это самое ценное, самое совершенное — это Гуру. Это так проявляется его милость. Поэтому в Шрути говорится, когда как садок служит Бхагавану, он должен поклоняться Гуру с не меньшей преданностью. Как садок поклоняется Бхагавану, он должен в не меньшей степени поклоняться Гуру. Тогда он познает всю истину. Как садок являет высшую бхакти к Бхагавану. Если такой же бхакти он проявит и к своему гуру, тогда, то есть сердце этого чистого преданного, он узнает все сокровенные истины. Из сердца гуру все проявится в сердце ученика. В некоторых местах говорится, что туда, что Гурудеву следует проявлять даже больше бхакти, чем у Бхагавана. Большую любовь. В некоторых шастрах говорится, если мы проявляем к гуру больше любви, если сколько у меня есть бхакти хари, если я гуру буду предлагать еще больше бхакти, еще больше любовь. Это высшая истина шастр. Благодаря такой преданностью Бхагаван дарует свой даршан преданному. И так жизнь увенчается успехом. Поэтому клонится стопам Шри Гуру, следуя из всех этих утверждений, садхак должен являть особой бхакти к Гуру. И так он обретет очень быстро милость Бхагавана и достигнет совершенства в своем баджане и обретет према сева, станет совершенным преданным. С другой стороны, если кто-то Гуру Севи, Гуру Бхакти, если кто-то хочет обрести плод спасения благодаря Гуру, если он будет, если, то есть, тем не менее, говорится, если Гуру будет мешать ему идти путем бхакти, если, тогда нужно такого гуру оставить. Бхагаватам говорится, если гуру не способен спасти от самсары, если он не помогает нам в баджане, если он не вдохновляет нас на поклонение Кришне, если даже он дал нам дикшу и шикшу, он не может быть истинным гуру. И садак должен оставить такого гуру, уйти от такого гуру. Это не будет ничем, никаким страшным поступком. И говорится, мать, отец, полубог, если они не могут освободить, их можно, то есть они недостойны быть таковыми. Ни муж, ни жена недостойны быть таковыми, если они могут друг друга спасти, говорится Бхагаватам. Муж не годится быть мужем, если может спасти из самсары, если он не помогает обрести бхакти, то можно оставить всех их, гуру, мать, отца, мужа, жену, если они не помогают достичь чистого бхакти. Как, например, Бали Махарадж, он отверг своего гуру. Он проводил великую ягью. Пришел в Аманадев, родился и пришел. От Адити он родился и пришел на ягью к Бали Махараджу, чтобы попросить его от дара. И Бали Махарадж с радостью послужил ему. Он и Ваманадев попросил, дай мне кое-что. И Бали Махарадж спросил, что тебе дать? Ваманадев Очень так. Вначале он прославил Бали Махараджу, Вамана Дева, и сказал: «О, Махарадж, то есть ты такую ягью правил, такое великое поклонение. Я хочу от тебя немного. Я прошу лишь 3 шага земли моих и больше ничего». Бали Махарадж сказал: «Это о чем ты просишь? Я тебе готов все отдать. Ты просишь о таком малом». У меня такое царство, а ты всего просишь 3 шага. Так мало, Ивамададев сказал. Но мне вот нужно, мне достаточно. Мне сколько вот... Мне большего не нужно. Мне надо всего лишь 3 шага. И Бали Махарадж сказал: «Да будет так». А в это время прибежал Шукрачарья и сказал: «Почему ты говоришь, согласился? Это тебе конец был. Что ты сделал? Ты не понимаешь, это сам Вишну. Он пришел играть за полубогов. Он одним шагом средней планеты, одним шагом райской планеты пробьет Вселенную и 3-м шагом тебя отправит на рог. Не давай ему ничего». Посмотри, я тебе приведу пример из шастр. Когда, чтобы спасти свою жизнь, там говорится, что если солжешь в этой положении, ради спасение жизни можно солгать, разрешается. И он привел утверждение шастр, но Бали Махарадж отверг этот совет. Бали Махарадж сказал: «Гурудев, я не могу обмануть его. Я обещал, что я ему дам 3 шага. Если он попросит моей жизни, я ему свою жизнь отдам сам, что бы он ни попросил». И тогда Шукрачарья ушел, рассердился, ушел. А Бали Махарадж сказал: «Бери». И Мамнадев принял вселенскую форму. Одним шагом средней планеты, одним шагом он пересек райские планеты, а 3-ю стопу уже некуда было ставить. И он спросил Бали Махараджа: «Куда мне 3-й шаг сделать? Дай мне, укажи мне место». И тогда Бали Махарадж склонил голову и сказал: «Ставь мне на голову». И Вамнадев все забрал у Бали Махараджа, отправил его на Суталу, на низшие планеты. Бали Махарадж полностью предался Вамнадеву, и он обрел милость Кришны, потому что он, у него больше ничего не осталось на свою голову, поставил под стопу Бхагавана. Что сейчас находится? Сейчас на Сутале находится Бали Махарадж, Вамнадев защищает его там, у его дверей стоит. И говорится, что на самом деле Бали Махарадж обрел всю милость Бхагавана. Бали Махарадж отверг своего гуру, поэтому посмотрите также на Вибишана перед битвой на Ланке. Он сказал Раване: зачем сражаться? Верни его супругу Рамачандри. Раван рассердился, услышал такой совет. Он сказал: ты слабак, Вибишан. Ты трус. Он Равана засмеялся. И Вибишан сказал: ну как скажешь. И он ушел к Бхагавану Раме и предался ему. И Хануман увидел, что пришел брат Равана, предался Раме. И Махапрабху, и вначале Рамачандра спросил своих советников, что делать. И Сугрив сказал: слушай, он вообще-то брат нашего врага. Может быть, какие у него причины, мы не знаем. Не стоит ему верить. Пусть он пришел. Мы его должны арестовать и в темнице держать до войны, чтобы он не помешал. А потом можно его отпустить. Он нам, в любом случае, он нам не помешает тогда. И сражаться с ним не придется. Рамачандра сказал: ну хорошо, твой совет разумный. Но, друг, послушай меня. Я кое-что решил. Если кто-то придет ко мне и скажет: Прабу, я предаюсь тебе. Если кто-то хоть раз скажет, я не могу отвергнуть его. Такова моя клятва. Вибишан принял прибежище у Рамачандры. И Рамачандра сделал его своим спутником, своим другом. Поэтому, видите, он оставил своего родственника, отверг ради Бхагавана. Что в этом плохого? Далее, Спитана Сасе. Прохлад отверг Хирани Кашипу, как своего отца. И Нарсимхадев ради него явился и убил Хирани Кашипу, спас Прохлада. Но в этом Нарсимхадев такую яростную форму принял, что все испугались, и они боялись, что вся вселенная разрушится. Все, Лакшми боялась подойти, Махадев боялся, все боялись подойти к нему, когда он разорвал Хирани Кашипу. И они попросили Прохлада подойти к Нарсимхадеву. Когда Прохлад склонился к стопам Нарсимхадева, предложил дандават, коснулся стоп. Он пал к стопам Нарсимхадева, Прохлад. И сердце Нарсимхадева затопило в Ватсалья. И он успокоился и скрыл свою ярость. И сказал, и он обнял Прохлада и усадил на свои колени, как к своему сыну. Тоже это не осуждалось никак. Далее. Бхарата Махарадж, он отверг свою мать, к который изгнал Рамачандру, Кайкея. Следующий Дайвам Натасья, если какой-то полубог, он не помогает Бхакти, надо его оставить, поклонение. Как Кватанга Махарадж Бхагаватам говорится. А полубоги, когда убивали демонов, Кватанга Махарадж, он сказал им, что вы можете сделать? Я хочу бхакти. Он сказал, вы можете мне дать бхакти? Спросил у полубогов. Они сказали, о, баба, у нас нет. Мы не можем тебе его дать. Что нам? Мы можем тебе дать что-то другое. Он сказал, я человек, а вы полубоги. Да, вот и. Я хочу совершать баджу. Вы столько убили демонов. Я теперь не хочу здесь больше оставаться. Не хочу видеть. Я ухожу отсюда. Он отправился совершать баджу. И они попросили его остаться, но он сказал, нет, я не останусь с вами. Они предложили ему райские планеты, он сказал, я не останусь с вами, я пойду совершать баджу. Он, в его сердце появилась жажда. Он сказал, вы мне единственное, чем вы помогли, когда я увидел все это отвратительное побоище. У меня появилось желание полностью бороться паджами. И он ушел от полубога. Следующее. Патина сосед. То есть муж, который не помогает паджаням, не годится. И жены браманов, они отвернулись от своих мужей, когда... Кришна просил помощи у жен браманов, а мужья запретили, и тогда они пренебрегли их указаниями. Они пошли к Кришне с дарами, они пошли к Бхагавану, отвернувшись от своих мужей. Они... Поэтому, видите, если гуру, родственники нам мешают, боги не помогают нам обрести Бхагавана, нужно их отвергнуть. В этом ничего не будет страшного. Мать, отец, родственники, гуру, они не достойны быть таковыми. Гуру должен помогать пересечь их материальное существование и прийти к стопам Говинды. Вот такого гуру следует принять и явить к такому гуру рати, к его стопам. И Наротам Дас Такур поет. Это рати клоцнуть стопам гуру — это совершенство. Это высший путь. Это лучший путь. И это высочайшая цель. Как только будет рати к стопам гуру, сразу достигнешь чистой преданности. Если с любовью к гуру, если мы поклоняемся гуру, то придет милость гуру, и мы начнем совершать баджан, избавимся от саханарт очень быстро. Придет ништха, ручья, сакти, бхава, према, и мы обретем, наконец, Кришну, по милости гуру. Это есть Уттамагати, высшая цель, высшее достижение Кришна Сева. Это есть Уттамагати. Одна, это истина. То есть это одно и то же, что рати любовь к гуру или любовь к Кришне. Если есть любовь к гуру, обретешь и Кришна прям. Достигнет своего предназначения. Это причины и следствия. Если ученик предлагает прему своему гуру, служит своему гуру, то очень быстро обретет прему к стопам Радха Мадхава. Это самый лучший и короткий путь. Поэтому вот здесь говорится, Шри Гуру Чарана Гати, Эй Уттама Гати. И какова же, вот что такое Уттама? Какова высшая цель Гауди Вайшнава? Какова наша садхана и садди? Уттама означает высочайшее. Что более высшего пути нет. Называется Уттама Гати. Если кто-то совершает Кришна Бхаджан, но при этом не поклоняется Махапрабху, есть такие люди, другие люди поклоняются Махапрабху, но не поклоняются Радхе Кришне. Они говорят, мы не достойны неквалифицированы. Может быть. Неквалифицированный. Но шастры что говорят? Шастры говорят, нужно... Это неправильный баджан Махапрабху. Махапрабху дал наставление. Если ты думаешь, что хочешь совершать баджан Махапрабху очень строго, а считаешь, что баджан Радха Кришна не нужен, если ты так думаешь, но это должно быть одновременно. Потому что ачарьи говорят, те, кто совершает Гаура Бхаджан, если они правильно его совершают, то чем они больше предадутся стопам Гауры, чем больше они будут совершать баджан Гауры и погрузить свой ум, тем больше у них будет вкуса к поклонению лотосным стопам Шримати Радхарани. Само собой это произойдет. У них будет рати к стопам Радхарани и исполненным расы. Это потому что есть величайший дар Махапрабху, его милость. Это наша цель. Чайтанья Чаритамрити это говорит, это называется Нарпита Чари, то, что ранее очень долго давалось. Это изумительный плод. Поэтому наши ачарьи четко объяснили нам, чем мы больше. То есть мы служим в Навадвипе, мы служим Гаурачандре, наши ачарьи говорят, а также в Вриндаване. Мы будем служить лотосным стопам Радха Кришны. Вот Уттама Гати Гауди Вайшнава. Это и есть высочайшее предназначение Гауди Вайшнава. Поэтому если кто-то говорит, что у меня нет квалификации к баджану Радха Мадхавы, тем не менее, божественные читы, в ответ на это сомнение Прабхупада Сарасвати Пад, читая Чандрамрити своей, дает наставление первой шлоки. Mm-hmm. Он говорит, о глупец. Ты родился в югу Махапрабху. Твоя садья и садана очень сокровенная. То, что ты делаешь, ты должен знать. Твой путь гораздо выше. Вот тамагати. Что же, какова же твоя высшая цель? Прими это. Если этот человек скажет, но я же в Кали-югу родился, я недостоин, у меня оскверненный, как я буду поклоняться Радха Кришне? Но Прабхупада Сарасвати скажет, ну пускай. В предыдущей юге великий Муни Риши они не могли даже прикоснуться к этой истине. Они не знали даже этого поклонения Радха Кришне, великий Муни Риши. Но смотри, ты родился в Кали-югу, но это век Махапрабху. Ты родился. Не просто Кали-юга. Поэтому о чем твои сомнения? Ты думаешь, это для тебя недостижимо, Баджан Радхи Кришне? Ты на самом деле квалифицирован. Почему? Потому что если ты поклоняешься Махапрабху, его спутники, наши ачарьи, они утвердили это. Поэтому, если ты считаешь, что это недоступно, если это сокровенная бхакти, Враджа бхакти, этот баджан Радха Кришны. Если ты считаешь, что это недостижимо, я тебе дам наставление. Ты должен отбросить все и полностью предаться лотосным стопам Шри Гауранги. Тогда ты будешь совершать Гаурабаджан. Ты говоришь, что ты недостоин баджана Радха Кришны, но ты станешь достойным, потому что так говорят ачарьи. Полностью предайся лотосным стопам Гауранги. Таково наставление моей Чандрадаватаки. Да, то есть читание Чандрадаватаки говорится Адвайтачарья. Нитянанда говорит Адвайтачарья. Ачарья, ты меня призвал. Махапрабху говорит Адвайтачарья, ты меня позвал. Я пришел, чтобы помогать. Ачарья. Я следую твоей воле, я готов спасти этот мир. Проси, чего хочешь, я тебе дам любое благословение. Тогда исполнится моя миссия полностью, если я исполню твое желание. Адвайта Ачарья сказал, Прабху, я хочу, скажи вначале, какого благословения просить? Махапрабху сказал, сколько у меня спутников есть в эту особую Кали-югу? сколько людей примут прибежище у меня. Я хочу. Я хочу их всех забрать во Вриндавану, в Никунджа Мандир, и дать им служение према сева радамады. Это моя высшая цель. Я хочу, чтобы вот это исполнилось, сказал Махапрабху. И Адвайта Чарья сказал, начал радостно танцевать. И сказал, Адвайта сказал, о, Махапрабху, насколько же удачливы все, насколько я удачлив. И все дживы, что родились в эту Кали-югу, когда ты пришел. Если ты решил их забрать во Врадж, то это высшая садхана, это высшая садья, что эти дживы смогут насладиться сладостной севой радамадой. Это недоступно ранее благословение. О, Прабху, я попрошу тебя этого, чтобы это исполнилось. Махапрабху сказал, да будет так. Дальше Адвайтачарья продолжил. Ты говоришь, что я должен попросить благословения в последний момент. То есть, неужели это твой последний момент? Ты собираешься завершить свою лилу. Я еще кое-что хочу у тебя попросить. Махапрабху сказал, я же сказал, что это все. Но Адвайтачарья сказал, я еще кое-что хочу, несмотря на это. Но скажи, что ты просишь. Попробуй. Если хочешь всех забрать во Вриндаван, это хорошо. Там мы все будем служить в Радамадаве. Но Прабху, не скрывай свою гору лилу. Оставь ее. Пусть она будет известна, твоя гору лила. Чтобы твоя према раса была известна, чтобы продолжались твои эти киртаны, твоя слава, чтобы все могли насладиться этой расой. Как эту расу санкиртаны ты напоил всех. Это блаженство никто не хочет оставлять. Если ты спрячешь это, то кто поймет это, кто узнает об этом? Поэтому, о, Прабху, если хочешь забрать Карадамадави для служения, это хорошо, но также оставь еще, я прошу, чтобы и твоя гавра лила, все дживы служили. И Махапрабху сказал, да будет так. Это есть Уттамагати. Вот это именно наша Уттамагати, наша высшая цель. Мы поклоняемся Гауранге и Радхе Кришне. Это не все могут понять это, принять, как это одна атма станет двумя личностями, в двух местах будет Навадвипе служить, в одном месте, а также в Вриндаване. Как это? Да, это благодаря непостижимой шакти. Неужели Бхагаван что-то может не сделать? Неужели он не всемогущий? У него есть чиндия шакти, которая может сделать все. Поэтому эти преданные с Махапрабху наслаждаются санкиртаной, према, раса, ананда. И когда затем Махапрабху погружается в Раджа Бхаву, уходит в Радха Кришна Лилу, то эти садаки уходят следуя по стопам Гуру Вайшнав. Они, эти садаки, в своей Сидда Сварупе, Манджари Сварупе, обретут севу Радамады, Манджари Сварупе. Это и есть Уттамагати. Изумительно. Это по милости Гуру приходит. И Гуру хочет, чтобы это исполнилось. По милости Гуру все эти надежды, все эти желания исполнятся. Джа Прасаде Пури Сарваш. По милости Гуру это возможно. Если есть любовь к стопам Гуру, мы обретем эту милость. Махаджаны поэтому говорят, Вот в этом стихе Ачарья говорит. Я буду поклоняться стопам Радхарани. Это безграничный океан расы. Этот нектар, океан. Как можно пренебречь им? Я в своей кинкари рупе. В этой самой изумительной Гопибхаве. Садак потонет в этой расе. Будет на волнах качаться этого океана. Нарутама потонул в этом океане. Не забыл обо всем на свете. Это океан нектара, волна за волной накрывает. Это сладость радамадовая раса, это эти высокие волны накрывают садака, и он обретает так высочайшую удачу. А также это все возможно по милости Гуру Дева, который является преданным Гауранги. Я буду Шрила Гурудев, он будет учить меня поклонению Радхике. Он покажет мне кунжу Мисеву. Он приведет меня туда и скажет: это твоя сева. И даст мне это. Вот гуру скажет: это так ты выглядишь, это твой возраст, это твоя одежда. А вот твоя кунжа. И встретится Радха Мадхава с Сакхи в этой кунже, явит свои лилы. Это према Радха Мадхавы, это сокровенная, высочайшая према по милости гуру. Ученик узнает, как он помогает нам, как гуру внешний, а также как параматма в сердце помогает нам, проливает нас милость. Это милость гуру и позволяет нам всего этого достичь. Так очень важна эта милость гуру. И вот молится здесь наш Шрила Госвами Пад. Далее Гоя прославляет Вриндавана Дхаму. Будет на то милость Махапрабху.